Она все время вела себя грубо, видя в Мел своего врага. Питер встревожился. «Не очень-то любезно с твоей стороны. Неужели?» Она так и напрашивалась на неприятность. Но Мел промолчала. «Ну и что?» «Я получила высший балл за доклад по истории». «Прекрасно!» Питер сделал вид, что не заметил ее второго высказывания. Мел рассердилась и сказала ему об этом, когда девочка ушла. «Что ты хотела, чтобы я сказал?» «В прошлом году она провалилась на экзаменах, а сейчас говорит, что получила высший балл». «Потрясающе! Но это не оправдывает ее грубость по отношению ко мне. Ради бога, Мел, дай ей время привыкнуть». Он уже устал, у него был тяжелый день, и ему не хотелось, приходя домой, спорить с Мел. «Давай поднимемся в нашу комнату и закроем дверь». Но как только они это сделали, вошла Джесс. Но Мел мягко попросила ее уйти. «Почему?» — ошеломленно спросила она. «Потому что я весь день не видела Питера, а мы хотим поговорить». «Я тоже не видела тебя целый день». Она обиделась. «Знаю, но мы можем поговорить утром, Джесс. Питер к тому времени будет в больнице». Он пошел принять душ, а Мел поцеловала дочку в щеку, но та отпрянула. «Не стоит. Послушай, Джесс, мне трудно разрываться на части. Дай мне время привыкнуть к новому положению». «Да, конечно». «Как Вал?» «Откуда я знаю? Спроси ее. Она больше ничего не рассказывает мне, а у тебя нет времени, чтобы поговорить с нами. Это несправедливо». «Разве?» «Но это правда. Как я понимаю, он теперь на первом месте». Она кивнула в сторону ванной. «Джесс, теперь я замужем. Если бы я была замужем все эти годы, то все было бы иначе». «Понятно. Лично мне нравилось, как было прежде. Джесси». Мел терзали мучения, когда она смотрела на свою старшую дочь. «Что с тобой случилось?» «Ничего». Но слезы навернулись ей на глаза, и она села на кровать матери, стараясь не заплакать. «Просто я не знаю». Она в отчаянии покачала головой и взглянула на Мел. «Тут все, новая школа, новая комната. Я больше никогда не увижу моих подруг. Мне приходится жить в одной комнате с Вал. А она такая свинья. Она берет у меня все и ничего не возвращает». У девочки возникли большие проблемы, и Мел всем сердцем стала жаль ее. И она все время плачет. «Плачет?» — Мел задумалась. Она замечала, что в последние недели Вал много плакала. Возможно, Питер был прав, и Вал больна. «С ней все в порядке, Джесс? Я не знаю, она странно ведет себя, и она постоянно с Марком». Мел отметила про себя, что должна поговорить об этом. «Я еще раз поговорю с ними. Это ничего не изменит. Она все время проводит в его комнате». Мел нахмурилась. «Я настаивала, чтобы она не делала этого». Но было и многое другое, что Мел категорически запрещала ей делать, и Джесс точно знала, что Вал это делает. Но она никогда не сказала бы об этом матери. Мел обняла Джессику и поцеловала ее в щеку. И Джесси посмотрела на нее с грустной улыбкой. «Прости меня, что я так отдалилась от вас. Нам всем вначале трудно, но мы привыкнем. Я уверена, что для Пам, Марка и Мэтта наше пребывание в их доме тоже создает трудности. Со временем все уладится». «В чем дело?» Питер вышел из душа, обернувшись полотенцем вокруг талии, и улыбнулся Джесси. «Привет, Джесс, все в порядке?» «Конечно». Она улыбнулась и встала. Она понимала, что ей следует оставить их наедине. Она обернулась к Мел. «Спокойной ночи, мамочка». Когда она вышла из комнаты, у Мел разрывалось сердце от грустного вида дочки. Она ничего не сказала Питеру об их разговоре, но на сердце ей легла еще одна тяжесть. Она поехала на студию, где снова ей пришлось иметь дело с Полем Стивенсом. А когда вечером она вернулась домой, позвонил Питер. Возник экстренный случай, и требовалось его присутствие. Он пообещал приехать через некоторое время и вернулся только к 11. Они больше не выходили куда-нибудь развлечься, и в следующие 3 недели Мэл пропадала на студии целыми днями, брала интервью, сражалась с Полем Стивенсом до или после выхода в эфир, а, приходя домой, выслушивала жалобы Джесси и Вал.